3 года назад я оказался в Малфой Мэннере, потому что на последнем этапе турнира трех волшебников кубок, который был призом, оказался порталом и перенес меня на кладбище городка Литл Хэнгтон, где Питер Петтигрю провел ритуал воскрешения Волдеморта. По рядам сидевших неподвижно домовиков пронесся тихий ропот ужаса. После этого воскресший Волдеморт сделал меня своим пленником. Так я оказался в подвалах Малфой Мэннера. Вечером того же дня я попробовал вызвать Добби, и у меня получилось. Я спросил Добби, сможет ли он спасти меня, и он ответил, что сможет сделать это. А когда я попросил перенести меня из подвала, Добби заявил, что не будет делать этого. «Простите, уважаемый Гарри Джеймс Поттер, домовой эльф Добби отказался выполнить вашу прямую и недвусмысленную просьбу о спасении, хотя мог сделать это?» – спросил глава мести. «Да, именно так», – подтвердил Влад. «Он заявил, что не будет делать этого, что ему не велел хозяин». После этого он исчез, а я остался в плену Волдеморта на долгих 3 года. На скамьях поднялся возмущенный ропот, но глава вновь стукнул посохом об пол, и ропот стих. «Домовой эльф Добби», — грозно вопросил глава, — «ты оставил без помощи студента Хогвартса, оставил в великой опасности, несмотря на его прямую просьбу. Но он ведь жив и здоров, не так ли?» — нагло улыбаясь, заявил Добби. «Значит, опасность была не так уж велика, а Добби выполнял приказ хозяина. Хозяин не велел ему спасать Гарри Поттера. Вы не можете судить меня, Добби хороший эльф». Влад сжал кулаки. Наглость домовика и уверенность его в собственной безнаказанности поражала, а желание по-простому, без затей, свернуть тощую шею Добби росло в геометрической прогрессии. «Спокойнее, наследник Гарри», – прошептал Кричер. «Добби не понимает, что уже осужден, просто приговор еще не прозвучал». Ропот на скамьях стал громче, но глава вновь стукнул посохом об пол. «Нам все ясно», – провозгласил он. «И вот наш приговор. Домовой эльф Добби подлежит суду общины, поскольку, будучи эльфом Хогвартса, не спас его студента Гарри Джеймса Поттера от смертельной опасности, несмотря на его прямую и недвусмысленную просьбу. Приказ хозяина в данном случае недействителен, ибо Гарри Джеймсу Поттеру на тот момент исполнилось всего 14 лет, и он был студентом Хогвартса. Безопасность студентов – это важнейший приоритет, перекрывающий любые другие приказы. Я требую, чтобы меня отпустили к хозяину», – взвизгнул Добби. Старая домовушка щелкнула пальцами, и Добби продолжал открывать и закрывать рот, но слышно больше не было ни звука. Поскольку сейчас Гарри Джеймс Поттер является совершеннолетним, но продолжает согласно закону оставаться студентом Хогвартса, он имел право инициировать суд над Добби. Суд решил следующее: признать вину домового эльфа Добби и вынести ему следующий приговор: смертная казнь по обычаям домовых эльфов, с лишением посмертия. Приговор начнет приводиться эльфийской общиной Хогвартса в исполнение немедленно и будет продолжаться до тех пор, пока хватит сил порченого эльфа Добби. «Нет, не Иит, не Иит», – завизжал Добби, каким-то чудом обретший дар речи. «Вы не можете лишить меня посмертия. Гарри Поттер, сэр, добрый великодушный Гарри Поттер, сэр, запретите им делать это. Добби виноват, виноват. Добби отслужит все. Приговор вынесен, и человек не может более вмешиваться в дела домовых эльфов», — наставительно заметил глава. «Казнь должна быть начата немедленно, но прежде Гарри Джеймс Поттер должен будет покинуть это место и отправиться по своим делам в Хогвартсе, если таковые у него еще есть». «Да, глава», — кивнул Влад. «Мне необходимо посетить выручай комнату. Мне нужно забрать оттуда одну плохую вещь. Это право Гарри Джеймса Поттера. Отныне он может призвать любого из эльфов Хогвартса, и они помогут ему, даже если он более не будет учеником школы. Община домовых эльфов благодарит Гарри Джеймса Поттера за помощь в суде над порченным эльфом Добби. Милли проводит Гарри Джеймса Поттера туда, куда ему нужно. Благородный слуга древнего рода Кричер может присутствовать, дабы засвидетельствовать то, что община домовых эльфов Хогвартса помнит древние законы. А сейчас нам пора начинать», – торжественно произнес глава. Добби завизжал нечто дикое, нечленораздельное. Домовики стали медленно спускаться со своих мест, и Влад заметил, что они изменились. Совсем немного, но от этого брала жуть. Большие глаза домовиков фосфорисцировали, зубы, неожиданно ставшие треугольными и очень острыми, были оскалены, а в лапках они сжимали небольшие ножи, зазубренные, словно крошечные пилы. Но в этот момент домовушка Милли взяла Влада за руку, и они оба оказались в пустом коридоре, прямо перед картиной, на которой Варнава вздрюченный обучал троллей балету. «Что?» – тихо спросил Влад. «Что будет с Добби?» «Казнь», – спокойно ответила домовушка. «Мы – создание магии, Гарри Поттер. Мы живем долго, служим нашим хозяевам и не умираем, а уходим, растворяемся в магии, чтобы появиться на свет вновь крошечными эльфинами. В определенном смысле мы бессмертны, Гарри Поттер, хоть и не помним ничего о прошлых своих жизнях, но нет худшего преступления для домового эльфа, чем оставить своего хозяина, неважно, временного или постоянного, в смертельной опасности, если он ясно и недвусмысленно просит спасти его, особенно если это просьба ребенка. То есть Добби совершил худшее из преступлений, какое может совершить домовой эльф. «Да», — кивнула Милли, — «и он потерял свое право слиться с магией. Теперь каждый из эльфов Хогвартса должен принять участие в его казни. Тело его будет разрезано на куски, а куски развеяны в прах, так, чтобы от него не осталось и следа. Это будет длиться долго, потому что куски будут небольшими и Добби не умрет несколько суток». «Это ужасно», — сказал Влад. «Ужасно, Гарри Джеймс Поттер», — согласилась эльфийка. «Но это наш закон. Нужно, чтобы все домовые эльфы помнили о том, что является самым худшим из проступков и какая за ним последует кара. Добби очень долго шел к своей смерти, но теперь его путь завершился и никому не следует об этом жалеть, ни нам, ни тебе, Гарри Джеймс Поттер. Вспомни о том, на что обрекло тебя его предательство, и укрепи свое сердце. А теперь нам следует войти внутрь, пока мы не привлекли ничего нежелательного внимания». Влад вздохнул и молча посмотрел на картину с мыслью о том, насколько ему нужно забрать проклятый крестраж. Дверь появилась сразу же. «Хорошо», — сказала Милли. «Благородного Кричера следует послать сюда?» «Нет», — ответил Влад. «Пусть кто-нибудь проводит его к туалету Плаксы Миртл. Я хочу посетить тайную комнату». Милли поняла, Милли сделает, склонила голову домовушка, и Влад с некоторым удивлением отметил, что это был первый раз, когда она заговорила в свойственной остальным домовикам манере. До этого и Милли, и глава изъяснялись вполне изысканно. Старая домовушка, заметив изумление в его глазах, лукаво улыбнулась и приложила пальчик к губам, а затем бесшумно отпарировала. Влад же шагнул в выручай комнату, которая сейчас представляла собой самую настоящую свалку из самых разных вещей. Влад обвел глазами горы хлама и задумался. Вроде бы диадема должна быть на голове какой-то статуи, нет, бюста. Бюста в парике. И вроде бы неподалеку должен находиться шкаф, который называли исчезательным. Влад мысленно разделил комнату на секторы и стал проверять глазами каждый, ориентируясь на бюст в парике и находящуюся рядом антикварную мебель. Минут через 15 ему показалось, что он видит что-то похожее, и Влад бодро, подсвечивая себе люмосом, стал карабкаться через горы вещей. Чего там только не было: истрепанные учебники, хрупкие от времени пергаментные свитки, сумки и сумочки всех цветов и фасонов, коробки, шкатулки, горы непонятных лохмотьев, бутылки с непонятным содержимым и небольшие аккуратные флаконы, явно с зельями, букетики искусственных цветов из тех, что прикалывают себе на грудь дамы и кавалеры на балах, подковы, парочка щитов, погрызенный мышами кожаный плащ, ветхие мешочки, из которых, если их тронуть, сыпались сикли и кнуты. В общем, свалка была знатная. Влад, пока добрался до намеченного бюста с криво нахлобученным на голову париком, аж вспотел, и мысленно поклялся себе, что спалит проклятущую комнату адским пламенем, если бюст не тот. В принципе, в каноне она так и закончила, так что додумать он не успел. Руки сами осторожно сдернули косо нахлобученный парик, и под ним оказалась диадема, довольно невзрачная с виду, из потемневшего от времени серебра с потускневшими голубыми камушками. Только приглядевшись, можно было увидеть тонкую, изящную работу ювелира. Однако в этой неброской красоте чувствовалось что-то злое, что-то неправильное, словно наброшенная темная вуаль, искажавшая сияние камней и красоту работы. «Да, похоже, это и впрямь крестраж», — задумчиво сказал Влад и потащил из сумки на поясе перчатки из драконьей кожи. Схватить какое-нибудь неприятное проклятие ему не хотелось, хотя, вроде бы, в каноне ничего такого на диадеме не было, но Влад на знание канона уже не полагался. Влад натянул перчатки, достал из сумки зачарованную шкатулку, открыл ее и осторожно, двумя пальцами, прихватив диадему за краешек, переместил ее в шкатулку. На миг возникло неприятное, щекочущее ощущение, словно по стеклу ножом поскребли, но когда Влад захлопнул крышку шкатулки, все закончилось. Влад снял перчатки, отправил их в сумку следом за шкатулкой и стал торопливо пробираться на выход, попутно вылавливая из доставшейся ему от Гарри памяти дорогу к туалету Плаксы Миртл. Через полчаса он уже стоял у дверей искомого туалета, умудрившись не наткнуться по пути ни на преподавателей, ни на студентов, ни на вездесущего Филча с его кошкой, и с облегчением переводил дух. Но тут где-то внутри снова заскреблось нехорошее предчувствие. Пока все шло легко, даже слишком легко, не следует ли ждать в дальнейшем неприятного сюрприза? Именно с этим чувством Влад шагнул в туалет Плаксы Миртл и с некоторым облегчением отметил, что Кричер уже дожидается его. Самой же Миртл в туалете не было. Интересно, где она? Наследник Гарри немного задержался, проворчал Кричер. Старый Кричер надеется, что наследник Гарри нашел то, что искал. Нашел, кивнул Влад. А теперь нам стоит навестить тайную комнату, Кричер. Очень надеюсь, что яд Василиска поможет нам уничтожить все злые вещи. Кричер пойдет с наследником Гарри и проследит, чтобы с ним ничего не случилось, заявил эльф. Нет, возразил Влад. Кричер останется наверху и будет сторожить проход, чтобы никто посторонний сюда не приблизился. Мертвый Василиск не причинит мне вреда, не волнуйся. Кричер недовольно поморщился, но не нашел, что возразить. В конце концов он изрек, старый Кричер будет сторожить, но если наследнику Гарри будет угрожать опасность, он непременно должен будет позвать Кричера. Хорошо, согласился Влад и пошел вдоль кранов, чтобы найти тот самый, с нацарапанной змейкой. А когда нашел, то сосредоточился, представил себе живую змею и прошипел, «Откройся!» Механизм не подвел, умывальник с жутковатым скрипом отошел в сторону, открывая проход. Влад вздохнул, кивнул Кричеру и шагнул вниз, в трубу. Некоторое время его мотало, как в плохом аквапарке, но все когда-нибудь кончается, кончился и спуск, и Влад со злобным шипением приземлился на пыльный пол. Хорошо хоть сгруппироваться успел и не сильно ушибся. Он вскочил на ноги, зажег люмос и отправился вперед, не обращая внимания на хрустевшие под ногами старые крысиные косточки. Шел Влад в хорошем темпе, и уже минут 10 спустя он оказался в зале с озером и гигантским барельефом бородатого старца. Выглядело все одновременно и похожим, и не похожим на фильм, зато гигантский труп Василиска, вытянувшийся на пыльном мощеном полу искусственной пещеры, не выглядел разложившимся. Тем не менее, гигантская змеюка была мертва, мертва окончательно и бесповоротно, в этом не было никакого сомнения. И, несмотря на сырость, труп не разложился, а словно высох. Возможно, это случилось от того, что Василиск – существо магическое, а может, дело было в особых чарах, наложенных на тайную комнату. Влад не собирался раздумывать. Ему стало элементарно страшно за Гарри, который сумел как-то завалить эту жуткую змещу. В 12 лет, впечатляет, как Гарри вообще выбрался из этой подставы живым, и планировал ли великие и светлые выживания героя. Взглянув на реальный вид Василиска, Влад в этом испытал большие сомнения, но и раздумывать о планах светлейшего времени не было, яд сам собой не соберется. Влад достал нож, подошел к огромной голове с ранами, зиявшими вместо глаз, вспомнил иллюстрацию из книги, показывавшую анатомическое строение Василиска, и осторожно взрезал кожу там, где должна была находиться ядовитое железо. На коже тут же стала набухать полупрозрачная, перламутрово-белесая капля, и он еле успел подставить склянку радужного гоблинского стекла. Склянка наполнилась быстро, за ней в сумку отправилась вторая, третья. Потом Влад аккуратно подковырнул ножом уцелевший клык и вытащил его, обернув добытым из той же сумки куском драконьей кожи. Трофеи отправились в поясную сумку, и Влад перевел дух с облегчением. Ну, все, теперь пора и в обратный путь. Плодотворным оказалось посещение Элма-Матер, ничего не скажешь. И в этот момент ему показалось, что Василиск шевельнулся. Примечание к части. Следующая глава в четверг. Глава 34. Эх, Вася, отпусти меня, чудо-трава. Трофеи отправились в поясную сумку, и Влад перевел дух с облегчением. Ну, все, теперь пора и в обратный путь. Плодотворным оказалось посещение Элма-Матер, ничего не скажешь. И в этот момент ему показалось, что Василиск шевельнулся. Влад не стал разбираться в собственных ощущениях, он одним прыжком отпрыгнул за ближайшую колонну и затаился, лихорадочно пытаясь понять, что вообще происходит. Бедный Василиск был мертвее мертвого. Уж в трупах-то Влад разбирался. Воображение моментально подкинуло картинку зомби-Василиска, восстающего из мертвых и шурующего к своему змеемордому хозяину, по пути повергая в шок всех встречных и поперечных. Эта сюрреалистическая картинка подействовала на мозги не хуже, чем на шатырно-анемичную тургеневскую барышню, и Влад сдержал неприличное хихиканье, продолжая наблюдать за тушей. Но Василиск был неподвижен. Влад пожал плечами и решил было уже отправляться в обратный путь, но тут туша Василиска снова дрогнула. Чуть-чуть, еле заметно, но это движение Влад четко уловил. Влад снова пожал плечами и решил понаблюдать за творившимся сюром. Ждать пришлось недолго. Василиск лежал безжизненной тушей, обратив к Владу покрытое бледно-зеленой чешуей брюхо. И вот в этом-то брюхе что-то явно происходило. В голове у Влада мгновенно пронеслась мысль о женском поле Василиска, чудом сохранившемся яйце или детеныше, но потом заткнул сам себя мыслью, что прошло уже 5 лет, а за 5 лет никакой детеныш бы не выжил в этом подземелье без пищи и защиты. А если и выжил, то к кому упомянутого детеныша будут счеты? К тому, кто мамку завалил, то есть к Гарри Поттеру. В смысле, сейчас уже к Владу. Так что не пора ли звать Кричера и рвать когти? Мысль была здравая, но интуиция продолжала нашептывать, что все не так просто, и что нужно еще подождать, самую чуточку. Интуиции Влад привык доверять, поэтому остался, рассудив, что Кричер сможет перенести его за доли секунды. Между тем почти посередине Василиского брюха стала набухать шишка, словно оттуда что-то реально рвалось наружу, выгрызая путь. Толчок, еще толчок, а потом в брюхе появилась неровная, словно прогрызенная дыра. В дыру сунулась острая крысиная мордочка. Влад аж сплюнул от разочарования. Видимо, какая-то безбашенная крыса забралась в подземелье, чтобы отомстить за всех своих товарок, которых этот великан слопал при жизни. Он уже хотел приложить крысу, ступив им, поверженного Васю было жаль, мало того, что он воспользовался его мертвым телом, выцедив яд и выковырив клык, так еще и крыса решила попировать во внутренностях великана. А ведь крысы, животные умные, приведет сюда своих товарок, и обгрызут они беднягу до последней косточки. Но крыса явно не спешила на волю. Острая мордочка скрылась в прогрызенной в брюхе дыре, а потом в ней показалось нечто молочно-белое, словно светящееся. Неужели все-таки яйцо, и, судя по свечению, живое? С ума сойти, вот такого Влад точно не ожидал, несмотря на более чем близкое знакомство с магией. Но зачем крысе яйцо Василиска? Неужели сожрать хочет? Вообще-то Владу доводилось слышать в детстве рассказы о том, как умные крысы воровали куриные яйца из птичников, но для такого пассажа требовалась отнюдь не одна особь. Как же это рассчитывает справиться в одиночку? Тут раздалось смачное чавканье, и дыра вокруг яйца стала медленно увеличиваться. А потом крыса проделала фокус, который явно говорил об ее интеллекте. Она обхватила яйцо всеми 4 конечностями и спиной вперед вывалилась на пол, весьма удачно приземлившись. Благо, что дыра была прогрызена невысоко. Так или иначе, но яйцо уцелело, и крыса, на редкость огромная тварь, если с хвостом, то больше 1 метра будет, прикинул Влад, осторожно ткнула продолжавшее слабо мерцать яйцо носом, намереваясь укатить его куда. И тут Влад решил, что пора вмешаться. Метко брошенный ступифай оглушил животное, и Влад, приблизившись, осторожно подобрал яйцо. Оно было сравнительно небольшим, где-то с крупный грейпфрут размером, и Влад удивился, как такая громадная зверюга может вырасти из такого относительно маленького яйца, но потом припомнил, что у одного из самых крупных динозавров, диплодока, яйца были всего-то с футбольный мяч размером, и решил, что размер не главное, то есть не в этом случае. Влад добыл из своей замечательной поясной сумки еще один кусок шкуры дракона, бережно завернул яйцо в него и опустил внутрь, и только потом обратил внимание на обездвиженную крысу. Та лежала неподвижно, глазки-бусинки были закрыты, задние лапки поджаты, передние, мученически вытянуты вперед. В общем, крыса как крыса, только уж больно огромная, не иначе у домовиков на кухне навострилась еду воровать. Но тут снова заворочилась, заскреблась память Гарри, и Влад, не веря своим глазам, снова уставился на крысу. Та, в отличие от каким-то образом сохранившего почти первозданную чистоту яйца, была изрядно грязной, вся в ошметках чешуи и василисковых внутренностей. Грязными были и передние лапки, но под слоем чего-то черного и липкого Владу неожиданно почудился серебристый блеск. Неужели, как он мог забыть? Влад присел и брезгливо дотронулся до передней лапки крысы. Так и есть, под слоем грязи она была металлической, точнее, вроде бы, серебряной, причем невозможно было понять, где кончается металл и начинается живая плоть. И перед мысленным взором Влада тут же возникла сцена на кладбище, точнее тот момент, когда воскресший Волдемарт наколдовал Питеру Петтигрю серебряную руку, вместо той, которую поганый крысюк отрезал и швырнул в котел. Ай, темный лорд, ай силен, конечность-то прямо как родная, Питер с ней даже перекидываться может. Инкарцера, скомандовал Влад, и крысиную тушку оплели веревки, придав ей сходство с окороком в сеточке. Портил впечатление только длинный голый хвост, но на такие мелочи Влад уже не обращал внимания. Поимка предателя, виновного в смерти родителей Гарри, да и в ужасной участи самого Гарри здорово подняла ему настроение. А уж Сирита как рад будет, пробормотал себе под нос Влад. Прямо встреча школьных друзей. Поэтому Влад подхватил связанную тушку покрепче, перехватил поудобнее палочку, навел ее на Василиска и пробормотал одно из недавно выученных заклинаний трансфигурации. Туша Василиска моментально растаяла в воздухе, превратившись в небольшой камешек размером с детский кулачок. Влад твердо решил похоронить несчастное животное, чтобы больше никто не пытался потревожить его покой. Камушек Влад засунул все в ту же сумку и тихонько позвал. Кричер. Домовик возник рядом и осведомился. У наследника Гарри все в порядке? В полном. Где твой баул? Кричер добыл из воздуха свой баул в клеточку и протянул Владу. Наследник Гарри хочет что-то вынести из подземелий? Да. Кивнул Влад и продемонстрировал Кричеру связанную крысу, только потом сообразив, что старый домовик может решить, что у него поехала крыша. Но Кричер взглянул на крысу сначала вполне индифферентно, а потом глаза его зажглись злобным огнем. Наследник Гарри пленил анимага, нехорошего анимага. Наследник Гарри, великий воин. Наследник Гарри позволит старому Кричеру наложить на нехорошего анимага дополнительные чары, чтобы тот не мог сбежать, конечно. «Кричер, давай», — согласился Влад. Кричер что-то пробормотал себе под нос, а потом, не чинясь, запихнул тушку крысы в клетчатый баул. «Вот», — заявил он, сияя от радости, — «теперь нехороший анимаг никуда не денется, а хозяин Сириус будет рад. Ты можешь перенести нас отсюда?» — спросил Влад. «Нет», — покачал головой домовик, — «но мы можем подняться наверх и аппарировать оттуда. Не так быстро». «Гарри, мальчик мой», — раздался неожиданно знакомый ненавистный голос. Влад обернулся. У выхода стоял Дамблдор, облаченный в яркую мантию и цветастый колпак со звездами. Дамблдор с колокольчиками в бороде и застывшей на лице доброй улыбкой. Дамблдор в очках-половинках, сжимавший в руке кривоватую бузинную палочку. Никого в своем новом мире Влад не ненавидел сильнее, чем этого доброго с виду старика. «А в чем дело, директор?» Спокойно спросил Влад. «Я пришел забрать свой трофей, имею право. Кричер, наверх». Но Кричер, продолжавший сжимать в лапке клетчатый баул, стоял неподвижно, словно окаменев. Влад попробовал двинуться, но странная неподвижность сковала и его. «Я же сказал, не так быстро, мой мальчик», — ласково произнес Дамблдор. «Все-таки ты на редкость удачлив, Гарри, суметь восстановить личность после такого. Но, увы, тебе придется вернуться к тому. Он совершенно не может себя контролировать, когда тебя нет рядом, а у меня есть еще планы». Влад, который еще мог говорить, ответил очень пространно, но настолько непечатно, что единственными цензурными словами в его тираде были предлоги. «Гарри, Гарри, Гарри, я понимаю, ты расстроен, но, поверь, это все во имя всеобщего блага». И тут откуда-то изнутри Влада поднялась жаркая волна ненависти, смывшая оцепенение, словно водой. Но Влад продолжал стоять неподвижно, не давая Дамблдору понять, что он сбросил заклятие, а сам лихорадочно размышлял, что делать дальше. «Миртл рассказала мне об открытом проходе в тайную комнату, я уже решил, что, не ровен час, в Хогвартс явился Том, но это оказался ты, Гарри. Что ж, так даже лучше, сейчас я возьму твою палочку, Гарри, а потом извещу Тома, что его пропажа нашлась». С этими словами Дамблдор сделал шаг вперед, только вот у Влада были другие планы на остаток жизни. Быстрее молнии он засунул руку в сумку, нащупал камень, в который трансфигурировал труп Василиска и метнул его прямо в лоб Дамблдору, послав вдогонку невербально отменяющие трансфигурацию заклятие. Так что вместо сравнительно небольшого камушка старый маг в мгновение ока был погребен под огромной тушей мертвого Василиска. «Эх, Вася, не видать тебе спокойной могилки». После того, как Дамблдор оказался под тушей Василиска и никаких признаков жизни более не подавал, заклятие, которое он наложил на Кричера, рассеялось, и домовик испуганно затараторил. «Наследник Гарри, нам нужно уходить, когда светлый волшебник Дамблдор очнется, нам будет худо». «Хаем», задумчиво сказал Влад. «Так он жив, жив, только сознание потерял», быстро сказал Кричер. «Ну, так надо исправить это досадное недоразумение», деловито сказал Влад, и рука его потянулась к ножу, висевшему в ножнах на поясе. Наследник Гарри неожиданно вцепился Владу в руку домовик, глядя на него умоляющими глазами. «Нельзя, только не здесь. Светлый волшебник Дамблдор, действующий директор Хогвартса. Нельзя наносить ему вред специально. Откат убьет наследника Гарри. Кричер говорит правду». «Точно?» – спросил Влад. «Старый Кричер готов поклясться всем, чем угодно. Наследнику Гарри нельзя убивать светлого волшебника Дамблдора сейчас, только не в Хогвартсе». В голосе обычно невозмутимого Кричера была настоящая паника, так что Влад эльфу поверил и остро пожалел, что не может воспользоваться таким благоприятным моментом. «А на Гримма я его взять не смогу, Кричер?» – спросил он. «Белла бы ему медицинскую помощь оказала для начала клизму там на 3 ведра скипидара с патефонными иголками или еще что-нибудь такое же целительное». «Нет, наследник Гарри», – вздохнул Кричер. «Из Хогвартса директора без его согласия можно переместить только в больницу Святого Мунга». «Жалость-то какая!» – с неподдельной тоской в голосе произнес Влад. «Хорошо, эльф Хогвартса». Рядом тут же возникло хрупкое трогательное существо в белой тоге с нежным пушком на голове. Ничего общего с теми жутиками, которые отправлялись с ножами в руках к месту казни Добби. Ох, и многого не представляют себе маги о своих верных помощниках. «Гарри Поттер, сэр», — пропищало существо, — «Рикки рада служить. Что нужно сделать для великого Гарри Поттера? Рикки, вы можете вынести отсюда Василиска и похоронить где-нибудь в запретном лесу? Не стоит ему лежать здесь в одиночестве». «Гарри Поттер прав», — кивнула домовушка. «Рикки поняла, Рикки сделает». Одно движение худенькой лапки, и туша Василиска исчезла. «Василиск в запретном лесу», — пропищала домовушка. «Тикки Тулли упокоит его, как положено, Гарри Поттер, сэр». «А что случилось с директором Дамблдором?» «Дамблдор и впрямь выглядел плохо, впрочем, как еще может выглядеть человек, попавший под автобус? Бледный, неподвижный, с разбитой головой, по виску текла тонкая струйка крови, он все-таки был жив». Кричер не ошибся. Влад подумал, что Дамблдор сделал бы всем, в том числе и себе, большое одолжение, если бы окочурился прямо сейчас, но, видать, не судьба. А значит, нужно было как-то разруливать эту ситуацию, тем более, что домовушка смотрела на него огромными грустными глазами. «Вот об этом я и хотел бы поговорить», – задумчиво сказал Влад. «С директором произошел несчастный случай, он ударился головой и пострадал. Думаю, его стоит переместить в его покой и оказать первую помощь, и я был бы очень благодарен эльфам Хогвартса, если бы у директора исчезли травмирующие воспоминания о последнем часе его жизни. Старый ведь уже человек, переживать будет, расстраиваться». Домовушка снова как-то по-особому взглянула на Влада неожиданно умными глазами, и он почему-то понял, что домовиков Хогвартса достал не только Добби. А потом она коротко кивнула и пропищала: «Гарри Поттер такой добрый, Гарри так заботится о директоре Дамблдоре. Конечно, Рикки перенесет директора в его покой и позаботится о нем, а потом позовет мадам Помфри. Рикки скажет мадам Помфри, что нашла директора без сознания у подножия лестницы, ведущей на 3-й этаж. Сэра Гарри Поттера в Хогвартсе не было, никто его не видел». «Правильно, Рикки», — кивнул Влад. «Ты такая умница. Перенеси его, куда собиралась, а я поднимусь наверх и закрою вход в тайную комнату». «Хорошо, Гарри Поттер, сэр», — кивнула домовушка. «Нечего тут бродить кому попало». И домовушка исчезла вместе с бессознательным телом светлейшего. «Фу», — вытер Влад пот со лба. «Ну что, Кричер, давай наверх. Надо закрыть вход, да и Плакси Миртл я скажу пару ласковых. Директору ее доносить понесло. Сестра по духу Павлика Морозова, бля». Кричер только кивнул, и уже через минуту Влад стоял наверху. Плакса Миртл сидела на самом верху одной из туалетных кабинок, испуганно глядя на него большими, круглыми из-за очков глазами. Вот зачем призраку очки, или это часть имиджа? Тем не менее, Влад повернулся лицом к зияющему проему входа в тайную комнату и спиной к Миртл и коротко произнес, представив себе большую змею: «Закройся». Умывальник со скрипом встал назад, а Влад повернулся к Миртл и поинтересовался: «Ничего не хочешь мне сказать? Здравствуй, Гарри», — пролепетала призрачная девочка. «Ты та какой милый». «Не то», — досадливо поморщился Влад. «Ты зачем директору про меня доносить понеслась? Проблем мало, но ведь он попросил. Я сначала отказывалась, пролепетала Миртл, но потом он сказал, что вызовет экзорциста и меня изгонит. А я не хочу изгонять, сия я здесь привыкла. И Миртл громко зарыдала. Тихо, рявкнул Влад, и Миртл послушно заткнулась, восхищенно глядя на него. «Ой, Гарри, ты такой грозный!» Прощебетала она уже совершенно другим тоном. «Значит так, Миртл, самым зловещим тоном, на какой был способен», произнес Влад, и по телу призрачной девочки прошла сероватая дрожащая рябь. «Если ты еще раз расскажешь Дамблдору про хоть что-то еще касающееся меня, то я тебя прокляну, и тебя будут называть не плаксой Миртл, а предательницей Миртл, Иудой Миртл. Хочешь?» На лице призрачной девочки отразился неподдельный ужас. «Нет, Гарри, нет, я больше ни слова не скажу про тебя директору, нет, только не проклинай меня, я не хочу, чтобы меня называли Иуда Миртл, И плакса Миртл заревела снова. «Тихо, я сказал», — рыкнул Влад, — «не реви, забудь о сегодняшних событиях, ты меня не видела, а если ты проболтаешься, то придет мой крестный, страшный темный маг, и развоплотит тебя почище любого экзорциста». «Поняла, попоняла», заикаясь, пробормотала Миртл, громко всхлипнула и нырнула в ближайший унитаз. «Колесом дорога», пожелал Влад. Ну, не любил он стукачей, как и всякий русский человек. Единственное, чего он не учел, что его пожелание будет принято к сведению, и еще минуты три они с Кричером любовались, как Миртл с бешеной скоростью и почти без брызг то выныривает из унитаза, то ныряет в него, вертясь колесом. «Ну все, хватит с меня на сегодня приключений», — подвел итог Влад, всласть налюбовавшись этим феерическим зрелищем. «Не пора ли нам домой, Кричер?» «Наследник Гарри совершенно прав», — изрек в ответ домовик, к которому окончательно вернулась вся его невозмутимость. Примечание к части. «Эх, Вася, https://www.союзрупублицу.плац/филиспит50.87.220.783.180.810.155.222.f49.f4.jpg. Подземелье и Васин выползок. https://ipinim.com730x30c35d30c35d7434429app837fd2d33jpg. Крысы воруют яйца из курятника. https://zatslup.ru/attach23.23.878jpg. Питигрю. https://13pkaburu.posting2019.12.31.11.11.5.7.7.8.1.8.0.6.4.1.9.2.8.9.2.8.1.3.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 35. Как принять старого знакомого по высшему разряду? Влад не ошибся. Пойманная им крыса действительно оказалась Питером Петтигрю. Просто сказать, что Сириус был рад видеть старого знакомого, значит не сказать ничего. Встреча школьных друзей прошла на самом высоком уровне, в пыточной Блэков. Расколдованный крыс, поняв, к кому он попал в руки, пришел в ужас. Маленький толстенький человечек просил прощения, умолял, оправдывался, рыдал, терял сознание, даже обделался от ужаса. По правде сказать, повод у него был. Исполненный злобной радости Сириус, окруженный темным ореолом собственной магии, зрелище не для слабонервных. Другое дело, что повод пугаться его был только у Петтигрю, но кто сам себе злобный Буратино? Обделавшийся Петтигрю вонял просто гадостно, и Белла сразу же бросила в него очищающее, а Сириус наколдовал агуаменти. Под струей воды Петтигрю зашевелился, застонал, а когда открыл глаза, то чуть снова не потерял сознание от страха. Но Сириус ласково улыбнулся и заявил: «Еще раз в бессознанку бухнешься, попрошу Кричера наловить крыс в городской канализации, свяжу тебя, полью мясным бульоном и запру с ними в одной клетке. Пока очнешься, они много чего тебе интересного успеют отъесть». Петтигрю резко перестал изображать умирающего лебедя и стал выглядеть гораздо бодрее. «Сириус», — пролепетал он, — «я не виноват, меня заставили. Гарри, я не мог тебе ничем помочь. Пожиратели, они никогда не оставляли нас наедине, ты же помнишь. Они меня презирали». «Правильно делали», — холодно ответил Влад. «Даже у таких тварей, как псы, ты вызываешь презрение, Питер. Жаль, что я сразу не свернул тебе шею. Тогда, на третьем курсе, в визжащей хижине, стоило бы». «Да», — согласился Сириус, Если бы не ваши, ребятки, желание меня оправдать, то я ему бы просто башку откусил. Плевать, что остался бы беглым преступником, я и сейчас такой. Зато эта мразь землю бы больше не топтала. Круция. За встречу, так сказать. Питер взвизгнул, корчась от боли в своих путах, но Сириус не спешил отменять Круция. Только когда крысюк начал хрипеть и задыхаться, Сириус лениво произнес: «Фините». Петтигрю перестал дергаться и затих, глядя на своих мучителей круглыми перепуганными глазами. А Влад заметил: «Говоришь, тебя не оставляли со мной наедине? Врешь. Были такие моменты. Я помню. Все помню. Полутемная камера в подземельях. Неверный свет магического факела в коридоре. В камере на каких-то лохмотьях скорчился обнаженный Гарри в ошейнике. Он лежит, скорчившись, подтянув колени к животу, так немного теплее и не так больно. Подростка мучают голод и жажда, но холод и боль сейчас сильнее. Тело Гарри покрывают синяки и жутковатые рубцы от толстой плети. Волдемарт едва не убил его, но снова сумел остановиться, оставив подростка мучиться между жизнью и смертью. Так происходит уже не в первый раз. Гарри уже потерял счет неделям и месяцам, ему кажется, что он уже целую вечность испытывает боль, холод, голод и жажду. Уже целую вечность над его измученным телом издеваются озверевшие псы. Он уже потерял надежду, он не хочет жить, но все еще никак не может умереть. И сейчас, скорчившись на жалкой подстилке, он мечтает не о свободе, а глотке зелья, от которого притупится боль, о стакане воды, о миске еды, об одеяле, которым можно укрыться. Несбыточные мечты. Потом боль немного притупляется, но это не приносит подростку облегчения. Голод и жажда начинают терзать его вдвое сильнее. В коридоре раздаются шаги, и подросток сжимается. Неужели его сейчас снова поволокут наверх? Снова боль и мучения, но вдруг тело Гарри расслабляется, неожиданно пришедшая в голову мысль. А вдруг сегодня они перестараются и всему этому настанет конец? Эта мысль делает его почти счастливым. В камеру заглядывает низенький толстый человечек с миской в руках. От миски идет пар, там наверняка что-то теплое. Еда. Гарри поднимает голову и смотрит на Петтигрю. И молчит. А тот неожиданно и гадко усмехается. «Мой лорд в своей неизреченной милости решил позаботиться о тебе. Жри». И резким движением ставит миску на пол. Запах теплой густой каши становится одуряющим. Рот Гарри наполняется голодной слюной. Он протягивает руку к миске. «Нет», — хихикает Петтигрю, — «ты больше не человек, и жрать, как человеку, тебе не положено. Жри, как животное». Гарри смотрит на Петтигрю, и в больших зеленых глазах, которые кажутся еще больше на исхудавшем до невозможности лице, внезапно появляется что-то такое, отчего Петтигрю отскакивает назад. «Ах ты, щенок поганый, не смей так смотреть». Нога Петтигрю бьет по миске, она опрокидывается, каша разливается по полу, и крысюк размазывает ее подошвой ботинка, а потом подбирает миску и зло смеется. «Вижу, ты сегодня на диете, Гарри, милый. Ничего, когда оклемаешься, то у тебя будет возможность поесть тепленького. Ты ведь уже научился правильно сосать, все это говорят». Он поднимает миску и удаляется, насвистывая, глуша от чего-то посетивший мелкую душонку страх. А Гарри, когда шаги Петтигрю стихают, тянется к размазанным остаткам каши на полу, подбирает их, облизывает пальцы. Влад холодно посмотрел на Петтигрю. «Знаешь, крыса, теперь мой черед угощать тебя кашей. И уж поверь, я ее для тебя не пожалею». Крыс был близок к тому, чтобы снова потерять сознание, но тут Сириус призвал домовика, который тут же переместил в пыточную три мягких кресла, поставил между ними столик, на столике тут же появилась бутылка коньяка, три пузатых бокала радужного стекла и тарелку с нарезанным кружочками лимоном. На одну половинку каждого кружочка был насыпан молотый кофе, на другую – сахарная пудра. Сириус, не чинясь, разлил коньяк по бокалам, поднял один, кивнул Беллис Владом на остальные и весело сказал: «Ну, за встречу, и пусть такие встречи здесь будут почаще». Влад погрел в ладонях бокал, принюхался. Хороший коньяк, дорогой до неприличия, такой ему в прошлой жизни всего раза два или три доводилось пробовать. Он сделал небольшой глоток. Коньяк был реально хорош, терпкий, с приятной кислинкой, с заметными ореховыми нотками и бархатным послевкусием. Внутри возникло тепло и что-то сжатое, как тонкая ледяная пружина, потихоньку расслабилась. Влад кивнул Сири и отсалютовал ему бокалом, отдавая должное хитрости крестного. Похоже, тот всерьез боялся, что кто-то из них троих сорвется и укокошит крысюка раньше времени. «Спасибо, Сири, поблагодарил он. «Отличный коньяк». Белла только кивнула, соглашаясь, а Сириус весело сказал Питеру: «Тебе не наливаю, извини, ты в охмелю буйный. А если хочешь пожить еще немного, давай, рассказывай». «Че что?» – заикаясь, пролепетал Питер. «Все», – смерил его Сириус потяжелевшим взглядом. «Все, что можешь. Кайся, крыса, кайся, пока я добрый». И Питер начал каяться. Он говорил быстро, рвано, путано, перескакивал с пятого на десятое, пытался обелить себя. Но в целом в этом потоке сознания можно было выловить рациональное зерно. Во всем виноват Дамблдор. Это Дамблдор подтолкнул первокурсника Петтигрю к дружбе с мародерами. Это Дамблдор заставил его доносить на Джеймса и Сириуса. Это Дамблдор заставил бедного Петтигрю податься в пожиратели, а потом выдать Волдеморту Джеймса и Лили, во исполнении пророчества Сибиллы Трелани. Это из-за приказа Дамблдора Петтигрю провел столько лет в семье Уизли, скрываясь в своей униформе. Это Дамблдор подтолкнул его к тому, чтобы провести ритуал возрождения Волдеморта. Это все Дамблдор, это ему зачем-то нужно было, чтобы Гарри оказался у Волдеморта в плену. Это все Дамблдор, а он, Петтигрю, чувствовал себя таким несчастным, выполняя его приказы и мучаясь постоянными угрызениями совести. «Врет, как дышит», — невозмутимо констатировала Белла, сделав небольшой глоток из бокала. «На кой Мерлин нам эта крыса? Зарежь ее уже на камне рода, Сири, у нас и так дел полно, чем на это дерьмо отвлекаться». Петтигрю мелко затрясся, но тут Сириус сказал: «Минуточку, Белла, а в тайную комнату-то тебя зачем потянуло? Выкидыш Богарта?» «Ответишь честно, сразу резать не буду». Питер торопливо закивал и стал рассказывать. Оказывается, после первого побега Гарри неадекватность Волдеморта усилилась, и псы, регулярно подвергаемые круциотерапии, мечтали только об одном – вернуть мелкого гаденыша Поттера обратно лорду. И вот, наконец, им удалось убить предателя Снейпа и вернуть Поттера. Псы были счастливы, поняв, что Гарри снова в его власти. Волдеморт стал почти адекватным. Но счастье длилось недолго. Проклятый мальчишка провел в Мэннере всего одну ночь, а потом умудрился снять ошейник и сбежать. Косвенно в этом был виноват Малфой-младший, которому пришлось испытать на себе всю глубину немилости лорда. Псы перешептывались между собой, что перед тем, как подвергнуть дракам многократным Круция, лорд обошелся с ним примерно так, как обычно обходился с Поттером, отчего драка чуть не помер, и сейчас до сих пор пребывал в Мунго, находясь в магической коме. Но официально говорилось только про Круция, и ни лорда, ни ходившего мрачнее тучи Люциуса никто, понятное дело, спрашивать не решался. А потом началось что-то совсем непонятное. Забитый, боящийся дышать без позволения мальчишка превратился в сущего звереныша. Погибли Фенрир, один из егерей, и Гойл-старший. Повредился в рассудке его сын. Неизвестно, куда пропали братья Лестринджи. А потом в Мэннер был прислан череп одного из них с отпечатком огромной собачьей лапы на лбу. Лорд не мог связать 2 и 2, ему было не до этого, он увлекся пытками Макглов, чтобы хоть немного снять напряжение, да и некоторых нюансов он просто не знал, но большинство псов поняли: Блэк объявляет вендетту за крестника, и не простит никого. Остатки ближнего круга, у которых произошло резкое прояснение в мозгах и которые мысленно признавались себе, что, возможно, они переборщили с этим паршивцем Поттером, идя на поводу у низменных инстинктов лорда, решили посовещаться и подумать, как можно стабилизировать сходящего с ума сюзерена. Проблема была в том, что они даже и помыслить не могли выступить против лорда в открытую, метка сразу же превратила бы их последние часы в череду ужасных мучений. Обращаться к чокнутому Блэку – не вариант. Высокое собрание прекрасно понимало, что Блэк сначала заводит первого, кто попробует к нему обратиться, а потом уже будет спрашивать, в чем дело. И не факт, что он вообще будет говорить с кем-то из пожирателей, после всего, что они творили с его крестником. И не помогут тут никакие родственные узы. Гарри, между прочим, многим из пожирателей приходился родственником, хоть и дальним Люциусу Драко, так и вообще достаточно близким. Так что надеяться на какую-то жалость от разъяренного Блэка не приходилось никому. Состав высокого тайного собрания псов был невелик, но весьма респектабелен. Люциус Малфой, Августус Руквуд, Эйвери, Макнир и специально приглашенный Антонин Долохов. Позвали туда и Петтигрю, тот в последнее время стал опасаться за сохранность своей шкурки, но сбежать из Малфой-Мэннера не мог, метка держала надежно. Трех садистов, брата и сестру Карау и Яксли, все дружно решили не приглашать. Эта троица совсем уже съехала с катушек и творила с пленными маглами по приказу лорда такое, что даже министерский палач Макнир признавался, что от их забав его тянет проблеваться. Еще один член внутреннего круга, Силвин, отлеживался сейчас у себя в Мэнере. Командовать поисками Гарри Волдемарт поручил именно ему, а поскольку мальчишка как в воду канул, то обозленный лорд на нем же и показал всю силу своего гнева. Силвин, на удивление, выжил, но сейчас был наполовину парализован, говорил с трудом и не мог удержать в правой руке даже перо. А еще всех очень тревожило исчезновение преданного лорду Барти Крауча. Он хоть немного мог нивелировать тот гнев, который, казалось, бушевал в Волдемарте денно и ночно. В общем, на собрании стоял во всей красе один единственный вопрос – как вернуть лорду хотя бы подобие прежнего разума. В противном случае, либо они все погибнут от руки сюзерена, либо пока никоим образом недосягаемый Блэк перебьет их всех, как куропаток. А если учесть, чьи черепа недавно получили в подарок лорд, и, по слухам, Дамблдор, то ядовитая змея Беллатрикс сумела таки получить свой развод и сейчас наверняка будет помогать своему кузену наносить добро и причинять справедливость. «Что делать будем?» – устало спросил Люциус. «Да хоть самим заавадиться, проще будет», – уныло сказал Эйвери, которому доставалось от Волдемарта на каждой их встрече. «Не проще», – зло отрезал Макнир. «У нас почти у всех семьи. Наследники, если мы малодушно оставим этот мир, что будет с ними?» «Раньше надо было думать», – холодно сказал Долохов. «Когда вы подставляли своих детей под рабскую метку, когда издевались над Поттером, а ведь я предупреждал, и лорда предупредить пытался. Если ты такой умный, почему здесь сидишь?» – зло прошипел Макнир. «Потому», – мрачно сказал Долохов, – «что мы сейчас все в одной лодке». И он мрачно показал на чернеющую на запястье метку. «Блэк и меня не пощадит», – спокойно сказал он. «Он не из тех, кто способен простить такое, и он в своем праве. А значит, нам нужно придумать хоть что-то, чтобы вернуть лорду разум, прекратить это противостояние и убедить его снять метки. А после этого вы, делайте, что хотите, а я, к родным осинам, кайца. Простить не простят, так хоть помру человеком, а не загнанной крысой». Тут на некоторое время наступило мрачное молчание. Надеяться на прощение не мог никто из собравшихся, а значит, но высокое собрание не успело эту мысль додумать, как слово взял Руквуд. Бывший невыразимец, как всегда, изъяснялся высоконаучным стилем, но остальные, в конце концов, его поняли. Руквуд предлагал отыскать для лорда сильного фамильяра, который поможет стабилизировать его. «Я слышал о Василиске в Хогвартсе», задумчиво проговорил он. «Мой сын говорил, что Василиска убил Поттер», отозвался Люциус. «Мечом Гриффиндора, на втором курсе». Руквуд коротко рассмеялся. «Не смеши меня, Люциус. 12-летний мальчишка справился с 1000-летней тварью. В свое время я изучал этих реликтовых животных». Далее последовала лекция минут на 15, которую все покорно слушали. Характер Руквуда уже все знали, перебивать его себе дороже. Он даже дементором в Азкабане умудрялся зубы заговаривать так, что пока не выскажется, полезной информации не дождешься. И их терпение было вознаграждено. Если Василиска удается убить обычному смертному, пусть и одаренному магически, это значит только одно – тварь прожила отведенный ей срок и готова умереть. Но в этом случае тварь уже носит в себе своего преемника. Всегда только одного. Это яйцо, оно после смерти родителя будет находиться в спячке несколько лет. И все это время труп родителя не разлагается. Когда период нахождения в яйце подходит к концу, из яйца выходит маленький Василиск. И в этот момент первый, кого он увидит, станет его хозяином на всю жизнь. А если рядом не окажется никого, мы получим ядовитую, смертельно опасную и практически неубиваемую тварь. Ведь первое, что он сделает, сожрет труп своего родителя. Вот ужас-то, передернулся Макнир. Только откуда яйцо-то взялось? Или эта самка была? «Василиски, гермафродиты», – спокойно ответил Руквуд. «И свое единственное яйцо они создают только в конце жизни. Вот почему эти твари столь редкие и славы Мерлину». «То есть», – взволнованно сказал Люциус Малфой, – «ты хочешь сказать, что в подземельях Хогвартса в теле смертельно опасной мертвой твари медленно зреет смертельно опасный детеныш?» «Да», – подтвердил Руквуд. «И я полагаю, что этот детеныш будет для лорда лучшим фамильяром. Он его стабилизирует». «То есть нам нужно всего-навсего проникнуть в тайную комнату самого Слизерина и раздобыть яйцо Василиска?» – мрачно поинтересовался Эйвери. «Не вариант», – проще действительно самим заавадиться. Не проявляйте идиотизма больше, чем вы уже проявили», — насмешливо сказал Руквуд. «Никто из нас в Хогвартс не пойдет. Точнее, проникнуть туда незаметно сможет только один из здесь находящихся». Тут взгляды всего высокого собрания скрестились на Петтигрю, и ему резко захотелось в туалет. «Нет, я туда не пойду, ни за что», — истерически взвизгнул он. «Да куда ты денешься, крыса?» — рявкнул Макнир, закатывая рукава. Долохов пока молчал, но даже в этом молчании чувствовалась угроза и готовность присоединяться к коллеге по цеху. Петтигрю вскочил с кресла и попятился. Но тут неожиданно заговорил Люциус. «Эх, не умеете вы с людьми разговаривать. Сразу морду бить. Сядь, Питер». «Я сказал, сядь. Никто тебя не тронет. Питер, нам нужно, чтобы ты добыл это дроклавое яйцо, но никто не собирается заставлять тебя это делать просто так. У тебя ведь нет ни дома, ни денег, не так ли, Питер?» «Сами знаете, лорд Малфой», — глухо ответил Петтигрю. «Чего ж сразу над бедным магом издеваться? А я не издеваюсь. Если ты выполнишь для нас эту работенку, то я дам тебе и то, и другое. Вот, Питер, смотри, такая сумма тебя устраивает?» И он написал на выхваченном из воздуха куске пергамента некую сумму, увидев которую Питер выпучил глаза. Он даже представить себе не мог, что у кого-то может быть столько денег. Проклятый Малфой слишком хорошо знал чужие слабости и умел при случае сыграть на них. Деньги и дом. Против этого Петтигрю устоять не мог. «А когда ты принесешь яйцо, я перепишу на тебя шале в Швейцарии. Его оставила мне моя престарелая тетушка и жени Малфоя, поэтому домик скромный, 2 этажа, 8 спален, но зато какой вид из окна, и воздух, чистейший горный воздух. Что ты об этом думаешь, а, Питер? Но как я попаду в эту дроклаву тайную комнату?» — жалобно спросил Питер. «Я понятия не имею, где она. Думаю, с этим тебе поможет Августус», — заявил Малфой, и Руквуд молча кивнул. «Принеси нам яйцо Василиска, Питер, и ты получишь все, что я обещал». «Вот, значит, как», — задумчиво сказал Сириус, дослушав рассказ Петтигрю. «Понятно, ну, ничего, Питер, во всем надо искать радостные моменты. Теперь безумие змеи Мордова не твоя печаль. Ты меня убьешь?» — дрожащим голосом спросил Петтигрю. «Вот еще», — равнодушно бросил Сириус. «Легко отделаться решил, сомнус мортис инспире». Один взмах палочкой, и Питер обмяк в кресле. «Кричер», — позвал Сириус. «Да, хозяин Сириус», — тут же появился домовик. «Отнеси его в одну из нижних камер и запри понадежнее. Пусть пока спит», — приказал Сириус, — «но следи, чтобы он не сошел с ума раньше времени». Кричер кивнул и исчез вместе с Петтигрю. «Сомнус мортис инспире?» — удивился Влад. «Это еще что за разновидность сомнуса?» — «Наитемнейшая, если верить министерству», — спокойно ответил Сириус. «То есть они так говорят о заклятиях, подобных этому. А это наша родовая наработка, специально для врагов рода. Во сне Петтигрю испытает страдания всех, кто когда-либо погиб, был замучен или пострадал по его вине. Он испытает все, в том числе и то, что пришлось испытать тебе, Гарри. А потом, что будет потом? Если заклятие не снять, то даже поцелуй дементора куда более милосердная вещь. Хочешь, сниму?» — «Не сейчас», — холодно ответил Влад. «Я же обещал его угостить той самой кашей». И тут вновь появился Кричер с самым покаянным видом, таща в лапке свой знаменитый клетчатый баул. «Что-то с пленником», — нахмурился Сириус. «Нет-нет, он надежно заперт», — доложил домовик. «Плохой Кричер сразу не сказал про трофей наследника Гарри. Наследник Гарри одолел светлого волшебника Дамблдора. А значит, это теперь принадлежит ему. Кричер – хороший эльф. Кричер помнит законы магов. Кричер не забыл о трофее наследника. Вот». И старый домовик жестом фокусника, достающего кролика из шляпы, выхватил из клетчатого баула бузинную палочку. «Ты спер палочку директора?» — спросила Белла и расхохоталась. «Не спер, хозяин Сириус. Кричер сроду не брал чужого и начинать не думает. Это законно добытый в бою трофей наследника Гарри. Я ее экспроприировал», — важно выговорил домовик, и после этого расхохотались уже все трое. Примечание к части. Следующая глава во вторник. Глава 36. Все дела, все заботы. Жить некогда. В общем, рейд Влада и Кричера в подземельях Хогвартса оказался на диво плодотворным. Предатель Петтигрю наконец-то получал заслуженное возмездие, точнее, его первую порцию. Влад, Сири и Белла не намеревались останавливаться на достигнутом. Домовой эльф Добби больше никогда не сможет никого побеспокоить. Удалось найти очередной крестраж Валдеморта, был получен бесценный яд Василиска, да еще и его же яйцо. Теперь, когда были собраны медальон, диадема, кольцо и чаша, Белли и Сириусу все-таки удалось договориться с гоблинами, обрисовав тем нерадостные перспективы захвата власти Волдемортом. Но этот эпичный разговор заслуживал отдельного рассказа. Из всех известных Владу по канону крестражей осталась лишь Нагайна. Вот ее-то и стоило уничтожить побыстрее. И вообще, пора было заканчивать эту необъявленную войну. Влад и Сири, сделав вылазку в Макдловский мир, накупили газеты чтива. Это было нерадостное. Полиция не могла не заметить внезапных исчезновений молодых людей обоего пола. Информация просочилась к журналистам, и те просто-таки взорвались статьями на эту тему. Каких только предположений они не выдвигали. Похищение подстроено инопланетянами, и грядет инопланетное вторжение. В Англии возникла тайная и глубоко засекреченная секта сатанистской направленности, которая приносит похищенных в жертву. Прочитав эту статью, Влад пробурчал, что макдловские журналюги не так уж и не правы. Космические излучения усилились и стали воздействовать на мозг всех скрывающихся маньяков, заставляя их творить всяческие непотребства. Открылся портал в другое измерение, который пропускает людей только определенного возраста. Во всем виновата Россия, почему-то именно Россия, а не СССР, хотя в этой реальности он благополучно существовал и вроде бы даже не собирался разваливаться. Во всем виноваты Соединенные Штаты, во всем виноват коммунистический Китай. В общем, порой создавалось впечатление, что все журналисты, написавшие эти статьи, тем или иным образом связаны с родом Лавгуд. Настолько бредово это порой звучало. Впрочем, журналистам оставалось только гадать, никакой системы в исчезновениях не просматривалось. Скотланд-Ярд по этому поводу хранил гордое молчание, но в нем, то есть в молчании, чувствовалась растерянность. Еще немного, мрачно заметил Сириус, ознакомившись со всей этой макулатурой, и дело может дойти до падения статута о секретности. «Макдлы, точнее макдловская власть, знают о нас?» – спросил Влад. «Знают», – ответил Сириус. «Королева и премьер-министр, так уж точно. Это плохо», – заметил Влад. «Если к делу подключится макдловская армия, для нас это все может очень плохо закончиться. Я ведь уже говорил». «Говорил», – вздохнула Белла. «Твои рассказы впечатляют. Да и макдловское оружие стало гораздо совершеннее. Это ты себе еще не представляешь, на что способны танки, пушки и самолеты», вздохнул Влад. «А про атомную бомбу я вообще молчу. Думаю, что хорошую бомбардировку не выдержит и родовая защита Мэннера. А представь себе эскадрилью современных бомбардировщиков, скажем, над Хогвартсом. Но там же дети», возмутилась Белла. «Среди пропавших тоже были дети», отрезал Влад. «Вон, смотри, в статьях упоминаются не только взрослые молодые люди, но и подростки обоего пола. 13-16 лет. Я даже думать не хочу о том, что им пришлось испытать перед смертью. Пора заканчивать с этим, Белла, иначе погибнет вся магическая Британия». «Проклятый фадж», – прошипела Белла. «Он упорно не замечает очевидного. Значит, придется менять фаджа», – неожиданно спокойно сказал Сириус, и Влад понял, что крестный уже думал об этом. «У меня есть только одна кандидатура, которая способна справиться с этим бардаком и не перегнуть палку». «Боунс?» – спросил Влад, просто потому, что больше он никого из канона, способного на это, не помнил. «Боунс, Гарри, Боунс», – вздохнул Сириус, – «верно мыслишь. Но встречаться с ней, хотя бы в первый раз, придется тебе». «А почему не тебе, как главе рода Блэк?» – немедленно спросил Влад. «Понятно, почему не Белли, но ты, а я, беглый преступник», – отрезал Сириус. «Меня она просто обязана арестовать, как только увидит. А ты перед законом чист, чтобы там не писал в свое время пророк, предъявить тебе нечего. К тому же, Боунс, любопытно, она наверняка захочет узнать, что с тобой произошло в финале проклятого кубка». «Я не собираюсь рассказывать ей все», — резко начал Влад, но Сириус успокоительно поднял руки. «И не надо. Главное, чтобы она согласилась тебя выслушать. Если Амелия Боунс будет на нашей стороне, то министерство будет вынуждено признать воскрешение Волдеморта и начать принимать меры. Хоть какие-то меры, и мы получим больше возможностей привести в исполнение свои планы». «Ладно», — согласился Влад, — «я ей напишу». «Поможешь составить письмо?» «Конечно», — улыбнулся Сириус. «Матушка тоже будет рада дать совет». «Вот этого я и боялся», — пробормотал Влад одними губами. Слух у нарисованной Вальпурги оставался столь же острым, как и при жизни. «Кстати», — вмешалась эта дама, — «дорогой Финиас Найджелус говорит, что в последнее время самочувствие директора сильно ухудшилось и сейчас он пребывает в Мунго. Его обязанности временно исполняет Минерва МакГонагалл. Да она и так их практически всегда исполняла, махнул рукой Влад. Но в этот раз, похоже, все серьезно, заметила Вальпурга. МакГонагалл, в отличие от Дамблдора, часто ведет в кабинете интересные разговоры. Так вот, она говорила со Спраут о том, что Дамблдор заполучил где-то сильное магическое истощение, и, более того, у него не все в порядке с головой. С чего вдруг такие выводы? Заинтересовался Сириус. Дамблдор по ночам обходил Хогвартс, что-то искал и заставлял домовиков заглядывать в каждую щель. Поиски успехом не увенчались, он вышел из себя, стал нести какой-то бред, так что и успокоительное не помогло. Так что Поппи Помфри пришлось вызвать бригаду из Мунго. Минерва в разговоре упомянула, что лечение продлится не меньше полугода. «Хорошая новость», — хмыкнул Сириус. «По крайней мере, на полгода от его интриг мы избавлены. Сможем спокойно разобраться со Змеемордом, а там и до нашего дорогого светлейшего черед дойдет. Не так уж это хорошо», — заметила Белла. «А вдруг псы предпримут нападение на Хогвартс, узнав о болезни Дамблдора? Значит, их надо отвлечь», — заметил Влад. «Белла, тебе удалось сварить оборотное по рецепту дядюшки Альфреда?» «Само собой», — небрежно ответила Белла. «Я творчески подошла к рецепту. Вот это меня пугает еще больше», — пробормотал Влад. «Так что теперь время увеличилось с 6 до 8 часов». «Белла, ты гений», — с чувством сказал Сириус. «Но вряд ли мне удастся запатентовать эти изменения», — закончила Беллатрикс. «Эта модификация воняет, как свежий драконий навоз. Вряд ли найдется псих, способный выпить это добровольно. Лично я на последнем этапе наколдовала чар головного пузыря». Сириус и Влад дружно поморщились. «Правда, я не ради патента старалась», — весело заметила Белла. «О самочувствии твоего мохнатого знакомого, Сири, после того, как он его примет, лично меня не волнует. Кстати, когда будет Анди?» Белла проявила чудеса оперативности, сумев встретиться с сестрой и да, кровь не водится. Вменяемая Беллатрикс оказалась для Андромеды лучшим подарком, а уж когда женщина услышала, каким было замужество сестры, примирение было неизбежно. К тому же Белла предложила ввести в род мужа Андромеды в качестве младшей ветви, а это открывало перед маглорожденным целителем совершенно определенные перспективы. Да, что ни говори, а магический мир Британии, общество насквозь кастовое. «Обещала через пару часов», — ответил Сириус. «Нужно сменить Теодора, ему необходимо отлучиться в Мунго, уладить все формальности с увольнением. Он действительно хороший целитель, Белла, состояние Регулуса стало понемногу улучшаться. Так что мы пока проявляем осторожный оптимизм. Жаль, что Андромеда не может остаться здесь», — вздохнула Белла. «Здесь ей точно будет безопаснее». «Будет», — согласился Сириус. «Но она не может оставить Нимфодору. Ей пока рано знать, что Андромеда хочет вернуться в род, и что Теодор Тонкс войдет в него в качестве младшей ветви.